Глава 5. Полная противоположность. Разговор с мадам Жосс исчерпывал мои служебные обязанности, и я могла, наконец, немного подумать о своем. К воспоминаниям о вчерашнем вечере примешивалась какая-то горечь. Чудесный вкус арахиса, а рядом что-то тоскливое и безнадежное. Я решила отвлечься и отправилась поливать цветы на площадках. Это занятие — полная противоположность умственной деятельности. Без одной минуты два появилась Мануэлла и уставилась на меня с такой же жадностью, с какой Нептун поглядывает издали на кабачковые очистки. «Ну что?» С порога осведомилась она и, не дожидаясь ответа, протянула мне плетеную корзиночку с мадленками. «Мне придется опять обратиться к вам за помощью», — ответила я. «Правда?» — отозвалась Мануэлла, невольно растянув первый слог. «Я никогда не видела, чтобы она так волновалась». «В воскресенье мы будем пить чай, а сладкое приношу я, надо что-нибудь испечь». «О!» — обрадовалась Мануэлла. «Это мы сделаем». И тут же деловито добавила, «нужно придумать что-то нечерствеющее». Мануэлла работает всю неделю, даже первая половина дня в субботу у нее занята. «В пятницу вечером испеку вам глутов», — объявила она секунду спустя. «А глутов — это такой эльзасский кекс, обычно он довольно плотный и очень крошится». Но глутов Мануэлла — чудо из чудес. Она умеет превратить плотность и сухость в душистую рассыпчатость. «А время у вас найдется?» — спросила я. «Конечно», — ответила она, сияя улыбкой. «На глутов у меня всегда найдется время». И тогда я ей все рассказала. Про то, как я пришла, про натюрморт, саке, про Моцарта, про Гиоза и Залу Рамен, про Китти, про сестер Мануката, в общем, про все. Имея всего одну подругу, но настоящую. «Вы просто прелесть!» — вздохнула Мануэлла, когда я кончила. «Тут у нас живут одни недоумки. А как появился настоящий джентльмен, сразу пригласил вас в гости». Она сунула в рот мадленку. «Ха-ха!» — воскликнула она вдруг. «Я испеку вам еще хворост из теста на виски». «Нет-нет-нет!» — запротестовал я. «Ни в коем случае, у вас и без меня забот хватает. Достаточно будет кекса». «Забот! Да что вы такое говорите, Рене? От вас у меня одни радости!» Она на секунду задумалась, видно, что-то припомнила и спросила. «А что делала у вас Палома?» «Отдыхала от своих». «Понятно, бедная девочка. С такой сестрицей, как у нее». Мануэлла не питает нежных чувств к Коломбе и с удовольствием бы совершила маленькую культурную революцию, вышвырнув все ее шикарно драные одежки и отправив ее поработать в деревню. «Младший Пальер стоит, открыв рот, когда она проходит мимо», — прибавила Мануэлла. «А она на него ноль внимания. Ему что, корзину для мусора на голову надеть, чтобы она его заметила? Вот были бы все барышни, как Олимпия». «Да, Олимпия очень славная», — согласилась я. «Славная и добрая. У Нептуна во вторник такие были поносы, а она его пожалела и лекарства дала». Одного поноса Мануэле показалось мало. «Да-да, зато спасибо Нептуну, теперь в вестибюле постелят новый ковер. Завтра привезут. Оно и к лучшему, старый уже был очень страшный». «А знаете», — продолжала Мануэла, — «платье вы можете оставить себе. Дочка той дамы сказала Марии, нам ничего не надо, оставьте все у себя. И Мария просила вам передать, что она дарит вам это платье». «О!» — воскликнула я. «С ее стороны это необыкновенно любезно, но я никак не могу принять такого подарка». «Опять все снова здорово», — недовольно пробурчала Мануэла. «Да и все равно вам придется заплатить за чистку. Ничего себе пятнышко, как после дворгии». Мануэла, наверное, хотела сказать «после оргии». «Ну хорошо, поблагодарите от меня Марию, скажите, что я растрогана до глубины души». «Вот это другое дело», — просветлела Мануэла. «Конечно, я передам ей от вас большое спасибо». Кто-то коротко постучал в дверь. «Тук-тук».